«Мне тоже». Она полезла в карман и достала оттуда пузырек, который залпом осушила. «Действие зелья кончилось не вовремя», — пояснила она свои действия. «На утро будет похмелье. Я подготовилась. КХМ, я хотела сказать, ты ведь не просто так общаешься со мной, не просто так открыл мне такие сведения о себе, верно? Я думаю, что да, я понравилась тебе, и ты мне понравился. Я повела себя в поезде очень глупо, мне стыдно до сих пор, а там, на аллее, я думаю, я в тебя влюбилась, и это немного странно. Конечно, мне уже 15, и гормоны, дело, скорее, в другом». «В чем?» — с интересом посмотрела она на юношу. «Магия». «В каком смысле?» «Ты подходишь мне по определенным критериям, моим и самой магии. Дай угадаю, в тот миг, как наши взгляды встретились, у тебя на мгновение остановилось сердце, а потом бешено застучало, я прав». Измененные глаза позволили увидеть, как залило ее лицо, а зрачки расширились. «Прав, ведь у меня тоже так произошло. Магия определила нашу совместимость и вынесла вердикт. Мы подходим для того, чтобы наши дети возглавили мертвые рода. То есть наши чувства не настоящие, настоящие. Магия не принуждает ни к чему, пока ситуация не критична. Она лишь дает легкий толчок, все остальное маги делают сами. Например, я поддерживаю чувства к тебе, потому что ты и правда мне нравишься. Хоть ты так и не считаешь, но ты очень храбрая, а еще милая и умная. И глаза у тебя очень красивые. Ты первый, кто мне такое говорит», — смутилась девушка. «По своему прошлому поведению ты можешь понять, что магия ни к чему не принуждала. Ты же сбежала в страхе?» «Сбежала. Если бы Дафна не решила поговорить с тобой, ты бы поддалась пропаганде и ненавидела меня не меньше, чем темного лорда. Если ты сама, по своей воле, будешь поддерживать свои теплые чувства ко мне, они лишь укрепятся. В равной степени ты можешь начать меня ненавидеть». «Я поняла». Они вышли на опушку. Отсюда до замка было совсем близко. «Я думала о своих чувствах и о том, что буду не единственной. Скажи, ты уже нашел их?» «Конечно, я понимаю. Дафна точно одна из них. И я. Кто третья? Боюсь, пока я не могу сказать. Но, если ты согласишься посетить меня на рождественские каникулы, я вас познакомлю. Заодно узнаешь, как празднуется Новый год в России. Не Рождество, мы не празднуем его. Это христианский праздник. 25 декабря ты встретишь Рождество с семьей, а 31-го можешь стать моей гостьей и отпраздновать Новый год. Я покажу, чем эти праздники отличаются. Я с радостью приму твое приглашение. О твоих прошлых словах, стоит ли мне их рассматривать? Как? Я согласна попробовать. Не обещаю, что соглашусь, но я буду непредвзято оценивать такую возможность для нас, и пока я склонна согласиться на такое, но пока мы не зайдем дальше помолвки и легких поцелуев». Девушка отчаянно покраснела. «Я читала о свадьбах в магическом мире, и не согласна на нее раньше, чем мне исполнится 16. Ты в курсе, что свадьба будет по славянскому обряду, упрощенному и совмещенному с местным? Нет, я дам тебе почитать. Спасибо». Они уже стояли перед главным входом в замок. Гермиона повернулась лицом к Саше и немного приоткрыла губы. Не заставляя девушку ждать, он легко коснулся ее губ своими, отмечая то, насколько они сладкие и мягкие. Глаза девушки закрылись, и она не смело ответила. Решив, что пока этого хватит, Саша разорвал поцелуй. Сначала в открывшихся глазах девушки промелькнуло сожаление, но после там расцвела благодарность. Она еще не готова к большему, так что Саша будет действовать постепенно. «Ты не снимаешь свой медальон?» «Нет, я молю тебя не снимать. Ты должна понимать, что я очень невыгодная многим фигура, и легче всего надавить на меня через моих близких. Тебя быстро вычислят, как и Дафну. Этот амулет – ваша единственная защита до тех пор, пока мы не оформим помолвку, и вас не начнет защищать магия моей семьи. Я и не думала, что все так серьезно. Поговори с Дафной об этом. Она – чистокровная аристократка, и многое в этом понимает. Обязательно». Проводив девушку до гостиной ее факультета, Саша получил несмелый поцелуй в щеку и с улыбкой пошел в свои покои. Этот день определенно был очень хорошим для него. Глава 14. Некоторое время мысли Александра занимала мысль, почему так быстро. Речь о чувствах девушек к нему и его чувствах к девушкам. Да, спору нет, они уже вступили в возраст гормонального бунта, они все красивы, умны и так далее. Хотя, Белла выбивается из этого уравнения, как самая старшая, но и она туда же. Саша был воспитан так, что если сказал, делай, если обещал, выполни, если собрался жениться, то не смей давать заднюю. Они очень быстро сошлись с Дафной и Гермионой, постоянно проводили время втроем, и даже все вместе ели за столом Воронов, как самым нейтральным. В первых числах октября он решился и обсудил с девочками сложившуюся ситуацию, помимо того, что они в курсе его ситуации и сами активно хотят принимать в ней непосредственное участие, они еще и очень умны. Силой коллективного разума и такой-то матери они пришли к выводу, что пусть все идет, как идет. Магия лишь дала им толчок в определенном направлении, но она не принуждала их идти по этому пути, это был их выбор. Дафна вечно скрывалась ото всех, старалась казаться как можно незаметнее, и все из-за своего дара. Стоит кому узнать о нем, и ее любым способом привяжут к себе, не особо заботясь о ее чувствах и благополучии. Но она все равно, несмотря на все усилия, остается слишком заметной, ледяная принцесса Слизерина. Гермиона же наоборот, слишком невзрачная, даже обычная, совсем невыразительная, но очень хочет, чтобы ее заметили, оценили, похвалили. Обе девушки милы снаружи и прекрасны внутри, но не все способны это оценить. Саша оценил, они соответствовали его критериям, и он не стал противиться толчку со стороны маги. Если уж и выбирать, то лучшие, а они обе, лучшие из всех. Девушки тоже пришли к этому выводу, заметив, что и Саша, лучший из всех, и не в корыстном плане. Он силен, красив и этим не выделяется среди английских магов. Выделяется он своим открытым характером, неограниченностью привычными рамками, сильным духом и чистым сердцем. Насколько оно может быть чистым у темного? Так что, они решили отдаться этому с головой, отринув преграды из чужого мнения и собственных предрассудков. Когда понимаешь, что все это, лишь иллюзия в твоей голове, все становится проще. Так, девушки уже стали смелее, перешли к стадии поцелуев, и даже выразили желание познакомиться с Белой. После разъяснения их отношений, настроение Саши всегда было на отметке превосходно, равно как и его отметки в табеле об успеваемости. Поэтому новость о снятии обвинений с Крестного он воспринял очень ярко. В ближайшие же выходные он отправился к себе, предупредив замок о том, чтобы приглядывал за девочками. Дом разительно изменился с тех пор, как он увидел его впервые. Светлый, будто дышащий жизнью, с цветущей прилегающей территорией и совсем не похожий на себя прежнего по архитектуре. Неизменным оставили лишь кабинет с портретом Хель, хотя и нанесли на него дополнительную защиту. Оказавшись в холле дома бессмертных, Саша с удовольствием вдохнул полной грудью. Он дома, Александр. Бархатный голос с легкими нотками флирта заставил на его лице расплыться широкой улыбке. Повернув голову на голос, он впился глазами в похорошевшую Беллу. Хоть ей и было уже под 40, она выглядела лучше многих молодух. Что же будет, когда она сбросит свой возраст? Я так рада тебя видеть, милая Белла. Он элегантно поцеловал ей руку. Ты прекрасна, как никогда. Я рад, что местная атмосфера смогла помочь тебе преодолеть заключение. Не напоминай, я, будто и правда в раю. Признаться честно, я восхищена духом этого места, оно гораздо живее традиционных мэнеров нашей аристократии. И даже дом своей семьи я вспоминаю с содроганием. Дедушка очень постарался, чтобы принести в это место частичку моей родины. Когда я оказался на островах впервые, я чуть не задохнулся, так тут у вас тяжело. Прожив здесь все это время, я с тобой согласна полностью. Очень бы хотелось побывать на твоей родине, лучше узнать этот русский дух. Не вижу в этом проблемы. Скажи, Белла, ты точно готова смириться с тем, что не будешь у меня единственной? В очередной раз я готова тебе это подтвердить. Но я, все же, надеюсь, что эти другие, не абы кто. Ты достоин лучшего. Мой выбор тебя не разочарует. Одна из них, Дафна Талиссия Гринграсс. Ты можешь думать, что это слабый род, и все такое, но она, видящая. Серьезно? Абсолютно. Она сама нашла меня, и уже избрала ту линию, в которой всем нам будет лучше всего, методично сподвигая нужных людей на нужные поступки. Вот это удача. А вторая, Гермиона Джин Грингер, маглорожденная. Оба родителя, маглы, стоматологи. Замкнутая, немного угловатая, но очень добрая, милая и сильная. Вся проблема в ее характере. Она верит всему, что написано, а любой взрослый для нее – непререкаемый авторитет. Я уже сделал шаги к тому, чтобы вытащить ее из того кокона, в котором она себя спрятала, и Дафна активно мне в этом помогает. «И почему мне она должна понравиться?» – спросила Белла немного недовольно. Саша притянул ее к себе, обняв за талию, наклонился к ушку и прошептал. «Она – прямой потомок Морган и Лефей». Челюсть Беллы пробила пол и устремилась к центру земли, а глаза распахнулись неестественно широко. «Самой, но, как же, скажу больше, если верить словам деда, еще один ее предок, Мерлин, мать моя магия, но откуда?» Дед уже имел дело с этими двумя, потому почувствовал знакомый аромат от ее магии. Девочка еще не в курсе, насколько она лакомый кусок для местных, и ее ухватил именно ты, настоящий слизеринец. «Но-но-но, она и правда мне нравится, даже не будь она потомком Морганы, я бы все равно выбрал ее, любовь, она такая», — лукаво улыбнулась Белла прежде, чем запечатлеть поцелуй на его губах. Привкус корицы заставил тепло разлиться по его телу, а гормоны — сконцентрироваться в нижней голове. Но Саша абстрагировался от этого. А теперь к насущному. «Сириус отдыхает в гостевой комнате. От господина Кащея пришли указания твоему домовику, так что не стоит переживать. Я зайду к нему, а после устроим праздничное застолье. Я покажу тебе, что такое русский дух. С нетерпением жду». Она легко поцеловала его в щеку и упорхнула к себе, готовиться. Саша же направил свои стопы на второй этаж. Сириусу была выделена большая гостевая комната со всеми удобствами. Войдя внутрь, Саша увидел крестного в постели, читающим книгу. Рядом, на прикроватном столике, стояли флаконы со снадобьями, части из которых уже были пусты. Бродяга быстро ощутил присутствие крестника и широко улыбнулся, закрывая книгу, в которой Саша, не без удивления, узнал сборник славянских былин. «Гарри, Алекс, ах, да, точно, прости, к этому непросто привыкнуть». Он смущенно улыбнулся, но в глазах его стояла грусть. «Я тебя понимаю, но это был мой сознательный выбор. Мне нравится эта причастность к своим корням. На самом деле я даже рад, хоть ты и темный, но я пообщался с древним. Он мне показался очень хорошим человеком, если его можно так назвать. Да и его доводы о нейтральности магии мне знакомы. Род Блэк обладает обширными знаниями, хоть и практикует темную магию. Я благодарен ему, что он вырастил тебя и воспитал. Сомневаюсь, что у Петуньи это бы вышло. Простецы не способны воспитать мага. Самое смешное, я не знал о замысле Дамблдора на твой счет. Моя вера в его светлую мудрость и непогрешимость, а также в то, что любая магическая семья с радостью примет тебя в свое лоно, подавили во мне здравый смысл и позволили отдаться жажде мщения. Из-за этого я не принимал участия в твоей жизни, хотя и был обязан, как минимум, как самый близкий друг твоих родителей, а также как твой магический крестный и опекун. Видимо, твое пребывание в Азкабане уберегло тебя от отката. Вероятно, я не задумывался об этом ранее. Слушай, Га, Алекс, я понимаю, много воды утекло. Ты уже взрослый, у тебя есть любимый дедушка, но я бы очень хотел принимать участие в твоей дальнейшей жизни. Мы ведь совсем не чужие друг другу. Я бы тоже этого хотел, Сириус. Но покуда живы Дамблдор и Том, спокойной жизни нам не видать. Я размышлял об этом все эти годы. Бытие собакой в Азкабане позволяет избежать внимания дементоров, не лишиться рассудка. Все свои мыслительные ресурсы я пустил на анализ произошедшего и всей моей жизни. Ты прав, Дамблдор давно ведет какую-то свою игру, не считаясь с чужими жизнями. Пока он и тот, кого нельзя называть живы, мы оба в опасности. Но я ведь не простой азкабанский сиделец. Помимо опыта работы в Аврарате с твоим отцом, я до 16 лет, хоть и нехотя, впитывал все, чему старались научить меня родители. Я могу тебе пригодиться. Было бы, конечно, лучше, если бы мы просто убрались отсюда, подальше от этих двух заигравшихся стариков, но, к сожалению, это не выход, не выход. Поэтому у меня к тебе предложение. Слушаю. Наша связь дает мне право на управление твоим родом, как наследника, если ты мне это завещаешь, но не более. Покуда я не стану полноправным лордом, защита твоего рода мне не светит. Знаю, но это не проблема, я знаю. Только мне это и не нужно. На мне и так висят несколько родов, помимо вассалов. Мне хватает нагрузки. Но есть и из нашей ситуации выход, причем с весьма ощутимым гешефтом для нас обоих. Гешефт я люблю. Что предлагаешь? Союз родов. Согласись, древнейшие и благороднейшие из темнейших родов, род Блэк, в союзе с еще более древнейшим, благороднейшим и темнейшим родом бессмертных, а после Певереллов, Поттеров и родов-основателей. Сильный союз, не находишь? Я уже имел счастье пообщаться с Белс. Она совсем не похожа на безумную Беллатрису, правую руку темного лорда. Значит, то, что она говорила о родах основателей и самих Певереллов, не было ложью. Не было. Эти роды почти мертвы, а единственные наследники по магии, по сравнению со мной, не годятся для того, чтобы даже пробуждать их наследие. Она сделала свой выбор в мою пользу. Тебе не хватит одной жены. Причем именно жены, наложницы не подойдут по определению, чтобы детей от них сажать на места глав этих родов. Но такое тебе не позволит уже министерство. А мне плевать. По факту, я являюсь гражданином магической Руси. А если законы Англии еще что-то значат для нынешней власти, я неприкосновенен для них, имея такой груз ответственности на шее. Законы людские ничто пред законами магии. Да и я сразу поставил себя как темного, наследника Кощея Бессмертного. Раз я до сих пор не в Азкабане, они опасаются трогать благословленных смертью до сих пор, спасибо славе деда и Певереллов. Может, перед законами ты и неприкосновенен, но против интриг ты не выстоишь. Дамблдор очень давно играет на этом поле, как и Реддл. Они смогут использовать против тебя любую мелочь, а такое пренебрежение магическим законодательством Англии будет им хорошим подспорьем. Деньги решают многие проблемы, и они у меня есть. А еще есть сила. Я не так прост, несмотря на свой юный возраст. И это не пустое бахвальство или юношеский максимализм. Я сам сделал палочку, что превосходит бузинную из сказок, на моем пальце, созданный лично мной перстень, что позволяет мне творить поистине сильную волшбу. И все это благословлено Мороной и Сваргом. Сколько бы времени ни пришлось мне потратить на этих двоих, в конечном итоге они падут во славу семьи бессмертных. Я слышал о Свараге, но мне казалось, что это лишь одно из пустых религиозных верований. Не думал, что боги существуют. Существуют. Может, не все, что нам известны, но такие древние, как шумерские, египетские, славянские, эти точно есть. Тогда я за тебя спокоен, Алекс. Как лорд Блэк, я с радостью заключу союз с тобой, как лордом бессмертным. Вот и вторая связь. А теперь третья, мы можем породниться кровью. И каким образом? Я не смогу усыновить тебя по полному обряду, ты уже совершеннолетний, да еще и лорд. А детей у меня нет, тем более дочери, чтобы выдать за тебя. Но у тебя есть Белла. Белс, но она же замужем. Действие Рудольфуса Лестринджа, как мужа Беллы, по всем пунктам противоречит принесенным пред магией клятвам. Да и он в Азкабане. Как действующий лорд, принеся требу на алтаре своего рода, ты можешь расторгнуть их брак в связи с нарушением клятвы со стороны мужа. Тогда откатом Лестринджей ударит так, что они либо станут маглами, либо подохнут, что в условиях их пребывания наиболее вероятно. А все, что принадлежит их роду, отойдет Белли и роду Блэк, как возмещение, поскольку часть вины за смерть наследника в ее утробе лежит и на накосячившем муже. Именно так, магия сама толкнула нас с Беллой друг к другу, и мы не стали этому противиться. Она сама подтвердила, что готова на вынесение такого вердикта последним Лестринджем. И это лишь один род. Тебе не составит труда посадить на пост его главы второго своего ребенка, если в жены возьмешь отмеченную магией, а такие еще есть. Ха-ха-ха-ха, рассмеялся бродяга, после чего коварно блеснул глазами и хитро улыбнулся. Ты очень умен, Алекс. Если Белс согласна на такое, я тоже согласен. Таким образом, у нас тройная связь, а это обеспечит не только нам двоим, но и нашим подопечным достойную защиту от этих двоих. Любую защиту можно обойти. Нам с тобой все равно придется быть предельно внимательными, чтобы наши любимые не пострадали. Пожалуй, я помирюсь с родителями. Хоть они и мертвы уже, остались их портреты. Они многое должны знать и помнить. Попрошу их поднатаскать меня в политике и займу положенное мне кресло в Визингомате. В ночь Самайна ты проведешь возврат Беллы в семью, после чего я откачу ее до 16-летнего возраста и сразу же возьму в жены, пока на нее не начали охоту женихи. Тогда времени осталось мало, вполне достаточно. Главное все сделать правильно. Завтра я вернусь на Гримма и начну подготовку. Думаю, когда мама услышит о тебе, придет в неописуемый восторг. После и ты сможешь с ней познакомиться. Буду только рад. А теперь приводи себя в порядок, скоро праздничный ужин. Там и с Беллой поговорим, и союз заключим. Понял, принял. Ужин поразил Беллу и бродягу, они никогда не пробовали русскую кухню. Лучше всего зашла водка с салом на бородинском хлебе. Особенно непривычно им было весело общаться во время приема пищи, говорить тосты и шутить. В традициях местных аристократов такого нет. Саша отметил для себя, что никогда не видел, чтобы взрослые так радовались, словно дети. Насколько же они были загнаны в рамки, за чаем из старинного самовара, да с сушками, были обсуждены все важные вопросы будущего. Поддатая Белла раскрепостилась, и все время чая просидела на коленках Саши, под лукавые ухмылки Сириуса. Союз был заключен, вопросы будущего супружества Саши с Беллой тоже. Всех все устраивало. Ментальный посыл замка, с которым Саша установил канал прямой связи, оказался неожиданным, а содержание посыла привело его в бешенство. Оставив Беллу и бродягу предоставленными самим себе и домовикам, Саша метнулся к двери. Камины были для него дикостью, да их отслеживали, потому он не подключал дом к каминной сети. Двери же были для него привычным вариантом мгновенных перемещений. Особая вязь рун, и можно выйти из любой двери в любом доме, лишь бы был маяк перехода. В своих покоях Саша оставил такой маяк. Так что, в Хогвартсе он оказался в мгновение ока. У дверей его уже ждала Дафна, внешне холодная, как и обычно, но Саша чувствовал в ее эмоциях сильную тревогу и переживание. Без лишних слов они бросились туда, где ощущалась Гермиона. Замок уже обрисовал ситуацию. При всем желании, он бы не мог защитить ее от сокурсников и зелий, которые они подливают. Он, по привычке, начал наказывать директора, несущего ответственность за детей, но бородатая сволочь продолжала спокойно сидеть в кабинете, жрать лимонные дольки и ждать результатов его плана. А то, что это именно его план, замок сказал сам. К сожалению, откат в очередной раз приняли на себя преподаватели. Третий этаж, пустой класс. Из-за двери доносится смех и тихие слова. Саша не стал ждать у моря погоды, ворвавшись внутрь. Гермиона, с блаженным лицом и стеклянным взглядом, стоя в одном нижнем белье, целовалась с Невиллом, одной рукой поглаживая его торс, а другой завладел Рону Уизли. Когда похабные ручонки рыжего уже потянулись, чтобы избавить ее от остатков одежды, Саша невербально отшвырнул их в разные стороны. «Мальчики, куда же вы? Мы ведь еще не закончили». Сашу передернуло. Если бы он не знал, что вины Гермионы в ситуации нет, уже бы огрел ее оплеухой и забыл о ней. Пока двойка несостоявшихся любовников приходила в себя, он нашептывал над ней наговоры, после чего дал ей антидот. С собой у него всегда есть средства на все случаи жизни, от мазей для ссадин до антидотов к смертельным ядам. Вскоре взгляд Гермионы прояснился, она проморгалась, осмотрелась, и осознание нахлынуло на нее волной мощного цунами. Она закричала и забилась в истерике, слезы лились из ее глаз, заставляя сердце Саши сжиматься от боли и сожаления. Душа же требовала, чтобы сотворившие это с ней ублюдки получили по заслугам. Вдвойне, втройне, можно даже объявить их семьям вендетту, по всем законам магии. Саша сидел и крепко прижимал девушку к себе, поглаживая ее по голове и шепча что-то успокаивающее. Когда говнюки стали подниматься, он передал Гермиону на поруки Дафны, а сам пошел вершить правосудие. Палочка оказалась в руке за доли секунды, а после начала покрываться видимой аурой темного оттенка, превращаясь в клинок. Дед научил его этому фокусу еще до отправки на острова. С помощью же перстня он удерживал этих двоих в подвешенном состоянии. Ликует Эмириус. «Хватило же у вас, твари, наглости и тупости, чтобы применить столь отвратное зелье к беззащитной девушке. И вы еще зовете себя светлыми. Если бы она не водилась с тобой, темное отродье», — прохрипел рыжий, — «мы бы о ней и не вспоминали. Она заслужила это. Подстилки темных выродков годны лишь на то, чтобы стелиться перед нами, верным поборником света. Знаешь, что такое магия душ, Уизли? Или магия крови? Вижу, что знаешь. А ты в курсе, что я могу, используя свой родовой дар к магии душ, выдрать твою жалкую душонку из твоего никчемного сосуда и принести ей такие муки, что ад покажется раем». Рыжий заметно побледнел. «Но тебе повезло, что я успел. Иначе, я бы показал тебе, что значит благословение смерти на практике. Но без наказания ты не уйдешь, Алекс. Как она, Дафна, физически в норме, но она осознавала все, что происходило. У нее глубокая душевная травма. Плохо. Что здесь происходит?» Ровный и бесстрастный голос от дверей заставил вздрогнуть всех, кроме Саши. Замок предупредил его о гостях. «Плохой из вас дежурный, профессор Снейп. Как вы пропустили применение к ученице жидкого империя и попытку изнасилования? Это серьезные обвинения, Поттер. Чем вы можете это доказать? Учтите, То, что вы весь из себя такой знаменитый, еще не дает вам права. Заткнитесь, мистер Снейп, пока не вырыли сами себе могилу. Покуда не подтвердите обратного, вы являетесь моим вассалом, и от вассала я не потерплю такого наглого обращения. И не Поттер, а лорд бессмертный, а доказательство. Магия мне свидетель. Вспышка силы в помещении недвусмысленно намекала на истинность его обвинений. Снейп не мог ничего сказать, и лишь бессильно скрипел зубами. Неприятный тип, как бы избавиться от его вассалитета. Такие ему не нужны. От тебя, Лангботтом, я такого не ожидал. Теперь понятно, почему магия отказалась пробуждать в тебе наследие рода Ривенкла. А ты, Уизли. Глаза Саши застила тьма, ввергнув рыжего в пучину ужаса. Я не зря говорил о магии крови. Есть в ней одна практика, как раз для предателей крови вроде тебя. Сейчас я тебе ее продемонстрирую. Пот, лорд бессмертный, магия крови запрещена в Англии. Вы не у себя на родине, чтобы. Скажите, мистер Снейп, если бы в такой ситуации оказалась Лили Эванс, вы бы так не поступили? Откуда? Неужели вы думали, что маленький секрет, что вы храните, будет таковым для меня, ее сына? Я сомневаюсь, что вы бы простили ее насильников. Так что закройте рот и не мешайте. Эти ублюдки не уйдут безнаказанными. Саша, прошу, Герми, не надо. Тебя могут наказать. Не волнуйся, Герми. Я не причиню им сильного вреда. Но оставить их поступок безнаказанным я не могу. Прости. Аура с палочки пропала, и рыжий, вроде бы, вздохнул с облегчением. Но, когда она коснулась запястья, истошно завизжал. Магия выводила на руке надпись «Предатель крови», которую не свести, не избавившись от клейма. Снейп молчал, девочки тоже. Следом настал черед Невилла. Он не был таким, как Уизли, потому таких строгих мер к нему не применить. Но нанести на запястье долгий шрам, что не сойдет до окончания школы, Саша вполне способен. Теперь Невиллу придется скрывать шрамированную надпись «Насильник». Отпустив неудачников, он подошел к девочкам и накинул на Гермиону свою рубашку, после чего повернулся к злому, как Цербер, Снейпу. К директору, я правильно понимаю, немедленно. Обращение автора. Уважаемые читатели, в последние несколько дней наблюдается некое движение, имеющее неопределенные цели. Вы, я уверен, в курсе того, о чем сейчас пишет автор. Случай спамирования, недобросовестной рекламы данного произведения в комментариях к произведениям различных авторов, создающие мне антирекламу и подрывающие мое честное имя. Также это наводит людей на мысли о покупке мною ботов. Со всей ответственностью заявляю, что не имею отношения к подобному спамированию и не задействовал никаких ботов. Единственное, что я сделал, написал обращение в одной главе к читателям, дабы узнать их мнение и решить, стоит ли продолжать писать. Также, в еще одной главе, я поблагодарил читателей, что откликнулись на мое обращение. На этом все. Хочу вас уверить, уважаемые читатели, что работа пишется мною честно, позволил себе взять выдержки из книги «Гарри Поттер и Кубок огня» лишь в одной главе, в которой повествование ведется от лица Гермионы в большом зале при объявлении Дамблдора о турнире. Взялся за написание же сей работы по одной причине: идея свербела в голове и не давала нормально продолжать писать «Серебряного дракона». Я не ставил себе целью добиться для Александра высокого рейтинга. Более того, к вопросу о ботах, я не имею ни гроша со своих работ, и это не исключение. Также я не гонюсь за популярностью, как автора, осознаю, что на этом поприще я довольно посредственен. Мне нет смысла тратиться на ботов или гнилой пиар. К сожалению, репутация моя уже подмочена, что очень печально. Уверен, многие думают, что я неправильный писатель. Честно сказать, из-за всей этой ситуации даже начинаю верить, что большинство положительных оценок на этой работе накручено. Поначалу я офигел от количества лайков и комментариев. С самого начала я не рассчитывал, что эта работа превзойдет по популярности первую книгу «Хроник хаоса». Теперь же мой духовный подъем превращается в спад. Тем не менее, есть среди вас, мои дорогие читатели, и те, кто действительно хорошо оценил мое произведение, и это греет мне душу. Я благодарен всем вам за критику и положительные отзывы. Еще раз хочу уверить, что отношения к происходящему не имею. Теперь же, не судите строго, но я приостанавливаю выкладку глав на неопределенный срок. Если пиар-компания продолжится, вынужден буду произведение удалить. Спасибо, что остаетесь со мной, несмотря на обстоятельства, я вам искренне благодарен, дорогие читатели. С уважением и искренними извинениями, ваш автор. П.С. Уже не раз сравнивают мою работу с путем начинающего темного мага. Повторюсь, схожесть моей работы с этим, без сомнения отличным, произведением в том, что имена ГГ совпадают, и наличествует Кощей. Тем не менее, моя работа не похожа на путь. Написана менее грамотно, имеет иной стиль построения предложения и сюжет. Глава 15. Встреча с директором оставила очень неприятный осадок на душе у Саши и его подруг. Старец не выходил из своего приторного образа, вещал о добре, всепрощении и вторых шансах. То, что Гермиону чуть не изнасиловали под запретным зельем принуждения, он благополучно спустил на тормозах, хотя вот она, Гермиона, сидит перед ним в одном нижнем белье и Сашиной мантии, с засохшими дорожками слез на пунцовых щеках, до сих пор подрагивающая от истерики. Зато он пожурил Сашу за применение магии крови и потребовал свести шрам из грифов. Буря в душе Саши так и грозилась вырваться наружу, но директору того и нужно. Потому Саша взял себя в руки и спокойно заявил, для этого рыжему придется свести с себя клеймо предателя, а у Невилла он пройдет сам, со временем. Старец решил, что шрамы не так уж и заметны в рукавах школьных мантий, да и украшают мужчин. Также, Саше пришлось настоять, чтобы девушки, отныне, жили с ним. Спорили долго, но он отстоял это право. Так что, сразу после этой встречи, они втроем оказались в покоях Саши. Он на пару с Дафной обнял Гермиону и утешал ее, пока она не успокоилась окончательно. Домовики перенесли из спален их вещи, и девушки искренне поблагодарили Сашу за заботу. Прости, Алекс, если бы я не сняла твой медальон, я не злюсь на тебя, но тебе придется все рассказать. Ну, просто, со мной в гостиной заговорила Лаванда, запудрила мне голову. Я и сама не поняла, как согласилась на ее идею с примеркой платьев. Там и сняла амулет, а потом забыла его надеть. Ясно, скорее всего, Лаванда тут ни при чем, простая дурочка-исполнитель. Но вот, как он умудрился обойти амулет. Прости меня, Алекс, я бы ни за что, ТССС. Я знаю, солнышко, это был жидкий Империус. Он заставлял тебя делать все это не по твоей воле. Но ты поступила очень опрометчиво, Гермиона, строго сказала Дафна. Если бы они лишили тебя девственности, ты бы больше не могла претендовать на нормальный брак с Алексом. Максимум, что тебя бы ждало, положение наложницы. Господи, она закрыла рот руками, а в уголках глаз собрались слезы. Прости, Алекс, прости, я поступила очень глупо. Все позади, солнце, но теперь у нас проблема. Нас слишком легко достать, и через нас к тебе подобраться легче. Согласно кивнула Дафна. За меня можно не волноваться, но вот за вас я крайне переживаю. Заключение помолвки и консумация брака. Нет, я рад заключить с вами помолвку, и сам собирался предложить это, но консумация. Вам еще рано, нам уже по 15, в следующем году 16. При определенных обстоятельствах мы вполне можем вступить с тобой в связь в этом возрасте, но все равно нужна помолвка. Подождите, я немного запуталась. Консумация, это же, то самое, два кивка были ей подтверждением, но, это же так рано. Опять же, Гермиона, ты мыслишь магловскими критериями, хотя я достоверно знаю, что и подростки магглы могут очень рано вступать в половую связь, и тебя от этого берегло лишь твое воспитание и характер. Гермиона потупила взор. В магическом же мире все серьезнее. Если бы тебя просто взяли, тебе бы сломали этим жизнь, ведь никто бы из знающих магов не взял тебя в жены. Твоим максимумом бы было положение наложницы, или, в лучшем случае, замужество за таким же несведущим магглорожденным. Консумация же, это нечто иное, чем ты себе придумала. Она возможна лишь в случае помолвки. В нашем мире родители, иногда, еще до рождения детей заключают предварительные соглашения о браке. Ты можешь возмутиться, но у них просто нет выбора, иначе ребенок либо останется один, либо нахватает проклятий. Магическая Англия, на самом деле, очень мала, и тут многие чистокровные друг другу родственники. Это так, небольшая справка. Суть помолвки в предварительном обещании пожениться, если не будет препятствий. Но если помолвленные переспят, то есть консумируют брак, они должны будут пожениться уже независимо от каких-либо преград или личных возражений. Но брак этот не будет счастливым, и дети будут слабы, потому как не был проведен положенный брачный обряд, и первый раз супругов не был на алтаре рода. Очень многие родовые ритуалы завязаны на секс, но именно этот ритуал до сих пор чтят все уважающие себя маги, имеющие род за спиной. Консумация могла бы снять для нас ограничения на возраст, и мы бы стали женами Алекса уже в скором времени, но не смогли бы подарить ему сильных детей. Дафна на пару мгновений задумалась, а после потупила взор. «Прости, Алекс, что даже задумалась о подобном. Не переживай, все хорошо, но больше не думай о подобном, обещаю», — твердо заявила девушка. «Не думала, что все это так важно. Тебе нужно понять еще очень много нюансов. Ритуалы и прочее было придумано не просто так. Это часть законов магии, и противиться им подобно смерти. То есть заняться этим мы сможем только на алтаре, если ты хочешь магически правильный и крепкий брак с сильными детьми». «Хочу». «Тогда, в наших же интересах все сделать по законам магии». «Но как же тогда, если не консумация, то, девочки, консумация не потребуется. У меня есть варианты обеспечения вашей безопасности». «Правда?» – спросила Гермиона с надеждой. «Правда, скажите, если бы я предложил вам выбор, свадьба или помолвка, что бы вы выбрали?» «Свадьбу». Дафна ни минуты не сомневалась. «Я не знаю, это так все неожиданно. Как же родители? Я все равно хотел с ними познакомиться. Объясню тебе смысл вопроса, Герми. Ты единственный маг в своей семье. При совершении определенных ритуалов, сама магия признает тебя совершеннолетней, и мы сможем вступить в брак. С Дафной немного сложнее, но тоже вполне решаемо. Если ее отец признает вас Салитит, мы вполне можем договориться о свадьбе. Опять же, если он проведет ритуал на алтаре своего рода, магия признает Дафну готовой для этого. Я забыла, Алекс, хотела тебе рассказать, но тут это. В общем, я написала отцу, и он уже прислал ответ. Он предлагает встретиться в нашем мэноре, то есть приглашает тебя в гости. Про подтверждение вассалитета он ничего не сказал, но по тону письма я уже знаю, что он просто старается держать лицо. Он уже твой с потрохами. Тогда тебе стоит написать ему, что я с радостью принимаю предложение и готов посетить Гринграсс Мэннер в любое удобное ему время. Это вполне терпит до завтра. Вполне терпит. Так вот, как я и сказал, вы обе можете стать моими женами раньше, чем это происходит обычно. Когда мы закрепим наш брак сексом на алтаре, вы получите не только защиту рода, но и поддержку родовой магии. Это увеличит ваши резервы и позволит вам использовать некоторые дары родов. Какие именно, избирает магия. Этот вариант самый идеальный, ведь он дарует наибольшую защиту. В случае же помолвки, защита слишком ограничена. Я могу перед магией объявить, что мы помолвлены, и вы под моей защитой. Но это не защитит вас так, как жен главы рода. Легкие зелья и внушения вам будут не страшны, а учитывая силу моей семьи, даже средние. Но нечто более серьезное уже причинит вам вред, а я могу не успеть предотвратить это. И максимум, что я могу тогда сделать, это вызвать на дуэль и убить обидчика. Но смысл в этом, если вред вам уже нанесен, или вы вообще уже мертвы. Поэтому я и задаю такой вопрос. А каков второй твой вариант? Ты сказал, что у тебя варианты не заморачиваться и убить Дамблдора. Но тогда мне придется бежать из страны и скрываться на родине. Там меня не сдадут, но стоит ее покинуть, и на меня начнется охота. Должность председателя МКМ, это не ежик чихнул. А я тут еще не закончил, к сожалению. Да и дела висящих на мне родов я так не смогу решить, и могу получить от магии наказание. Дафна лишь молча кивала, соглашаясь с его словами. Она все это знала с детства, ей это вбили в подкорку. Гермиона же была из совсем другого мира, и магический мир ее пугал своими законами и нормами, так отличающимися от привычных ей норм немагического мира. Но, с другой стороны, ей очень хотелось согласиться. Она долго боролась сама с собой, и наконец согласилась с тем, что защита рода ей жизненно необходима. Сашу она все равно любит, а заняться с ним любовью, это даже немного возбуждает, словно все естество тянется к запретному плоду. Так что она согласилась на возможное замужество. Тогда предлагаю заключить помолвку перед магией, для минимальной защиты. Во время Велесовой ночи я проведу ритуал, после которого мы поженимся с Белой, а на рождественских каникулах поженимся с вами. Проведя положенные действия, все трое обзавелись тонкими рисунками на запястьях, свидетельствующих о магической помолвке, и решили ложиться спать. Саша, как джентльмен, пропустил девушек в душ первыми, они мылись вместе, и потом принял его сам. Выйдя в спальню, он уже хотел предложить им занять кровать, а он на диване поспит, но девушки утащили его с собой, легли по боках, по-хозяйски закинув на него ноги, и все трое провалились в сон. Так и прошли дни до 30 октября. Саша уже привык просыпаться, зажатый с боков красивыми девушками. Обе уже приятно оформились, хоть и не до конца. Особенно ему нравилось, когда они прижимались к нему своими, пока небольшими, грудями и сопели в шею. Смотрели на них все с завистью или злостью, никто такого не одобрял, но им троим было плевать, и лишь немногим было фиолетово на них, еще меньше были за них рады. К таковым относились сокурсники Саши, с которыми он подружился еще 1 сентября, а также Луна Лавгуд. Для всех эта девчушка была полоумной, но не для Саши. Она тоже была видящей, но немного иной. Она видела то, что недоступно другим. Проявление магии, сверхъестественного, и даже глубинную суть людей. Эта девушка сама, еще в конце сентября, подошла к Саше и просила о сюзеренстве. Отец даровал ей право принести амаш от имени семьи Лавгуд, что она и сделала, а Александр принял. Все время, даже на занятиях, они проводили втроем, и иногда в компании Луны. На них пытались наезжать, к ним применяли зелья, но всегда недовольные огребали от Саши соразмерно их вине. На весь зал было объявлено, что они помолвлены, и любой, кто попытается что-то сделать его невестам, напорится на вендетту от семьи бессмертных. Также, сокурсникам Воронам Саша намекнул, что нападки на его вассала, Луну, это, по сути, нападки на него, а он не отличается всепрощением. Всех проняло. Через неделю после произошедшего с Гермионой, Невиллу подошел сам, и приносил свои искренние извинения за содеянное, просил не устраивать вендетту и готов был принять любое наказание, чтобы заслужить прощение. Позже, уже в общении тет-а-тет, Саша смог выяснить, что Невилл совсем неплохой парень, просто довольно слаб характером, и магической силы у него немного. Тут еще гормоны играют, события прошлых 3 лет обучения наложили свой отпечаток, ну и, естественно, пагубное влияние рыжего. Не зря ведь люди не хотят иметь дел с предателями крови, они отравляют все и всех вокруг себя. Именно совокупность названных факторов и не позволила магии инициировать в парне наследника рода Рейвенкла. Наследника Гриффиндора Саша не знает, тот живет в Америке, учится в Ильверморне, а, поскольку он сирота, но талантливый, его уже связали узами помолвки с последующим вхождением в род семья Стрейндж, очень известная семья. Можно сказать, американские аристократы. Вторая по известности темная семья Америки, после Адамсов, благословленных смертью. Наследником Хаффлпафф должен был стать Седрик Дигори, но что-то в его прошлом заставило магию сделать выбор в пользу Саши, хотя Седрик вполне бы подошел на роль главы рода Хаффлпафф. Последнего же наследника Слизерина Кощей отсек еще в середине века, и нового не объявлялось, пока не появился Саша. Ранее Невилла свои извинения принес Драко Малфой, признав свою неправоту, и отдав приглашение от отца в гости в Малфой Мэнор в любое удобное князю время, заверив Драко, что обязательно воспользуется приглашением, и заранее договорится через него о приемлемом дне. Саша задумался о плюсах и минусах, что несет ему эта встреча. Помимо всего прочего, Саша познакомил девочек с Белой. Сначала к ней отнеслись с опасением, сказывалась старая репутация, но скоро девушки сдружились, и уже кокетливо смеялись, пока Саша общался с Сириусом. Бродяга получил от виноватого министерства причитающиеся компенсации, и даже место в Визингомате, а также провел обещанное возвращение Белы в лоно семьи. На вопрос, зачем так рано, Крестный пояснил, что тут все дело в своеобразном откате, Белла бы не смогла сочетаться браком в тот же день, что и вернуться в род после расторжения прежнего. Спасибо Вальпурге Блэк, покойной матушке Сириуса, разъяснила. Ожидаемо, Рудольфус скопытился от отката, а Робастан лишился своей магии. Причем тут старший из братьев, с его подачи Рудольфус и начал нарушать пункты договора. Лишь вопрос времени, когда и старший брат отбросит коньки. Состояние Блэков пополнилось имуществом и финансами Лестринджи, а Белла уже готовилась к грядущему замужеству. В ее глазах плескалось счастье, осознание смерти ненавистного мужа радовало ее несказанно. Но, как ложка дегтя, Сириус поведал о письме Дамблдора. Писал, сволочь бородатая, что очень за меня рад, но боится за мою душу. Ведь род Блэк всегда был темным, а я такой светлый мальчик. Тьфу, педрила. Предлагал мне свои услуги по очищению дома от всего темномагического, так еще и использовать его как базу для Ордена Феникса, ведь Темный Лорд скоро воскреснет, и надо собирать силы, пока не поздно. Он уже и не сомневается, что тот воскреснет, будто наперед знает. Был бы он Треллани, я бы поверил, но он не видит будущее, он создает его под себя. Значит, стоит ждать неприятностей в скором времени. Будь осторожен, Алекс, у меня очень дурное предчувствие. Буду. Всего за несколько дней до Велесовой ночи, Саша и его девушки, в том числе и Белла, встретились с родителями Дафны и Гермионы. Сложнее всего было с последними. Но, когда Саша и Дэн Гринджер поговорили по-мужски, такой необычный для простецов брак был принят, хоть и со скрипом. Саша дал клятвенное обещание, что Гермиона будет счастлива, и любить он ее будет не меньше, чем Дафну и Беллу. Свою роль сыграло и заступничество Гермионы за своего жениха. С Эдвардом и Анной Гринграсс все прошло гораздо легче. Сразу видно, чистокровные, понимают ситуацию. Аммаж был принесен, и Дафна осталась дома, чтобы пройти через ритуал на родовом алтаре, что приблизит ее к совершеннолетию. 30-го же, как обычно, Саша и девушки сидели за столом в большом зале и собирались идти на уроки, но было объявлено, что занятия отменены, поскольку вечером прибудут делегации из Дурмстранга и Шармбатона, и нужно подготовиться к встрече. Так что, весь день до вечера, троица провела в покоях Саши. Девушки уже привыкли к его обществу, и не стеснялись при нем переодеваться, не переходя, при этом, некоторые черты. Саша поведал им о том, что он, добровольно инициированный волколак, и может не удержать свои звериные инстинкты, если девушки будут слишком соблазнительны. Потому он видел их, максимум, в лифчиках, получая эстетическое удовольствие от приятных форм их груди и шелковистости их кожи. Саша, уже несколько дней девочки пытаются выговорить его имя на русский манер, а мы можем присутствовать на вашей с Беллой свадьбе, Гермиона, солнышко. Конечно можете, я, даже, настаиваю, будут присутствовать все мои близкие, а их немного, лишь дедушка и Сириус. Ваше присутствие мне будет только в радость, но когда придет время супружеского долга, мы все их покинем. Наше присутствие возможно лишь на официальной части. Это понятно. Видно было, как залили ушки Гермионы. Это вызвало невольную улыбку у Саши. Они проговорили все время, и в положенный срок стояли в толпе студентов, и готовились встречать делегации иностранцев. Примечание автора. Здравствуйте, дорогие читатели. Хочу сказать всем вам спасибо за поддержку. Очень приятно осознавать, что твои труды оценены по достоинству. По вашим просьбам, продолжаю выкладку. Автор продолжит стараться над работой, с еще большим усердием. Еще раз всем огромное спасибо. С уважением, ваш автор. Глава 16. Вечер выдался холодным, хотя, чего еще можно ожидать от конца октября? Младшие курсы ежились от холода, пока кто-то из старшекурсников не наложил согревающие чары. Были и такие, как близнецы Уизли, что под видом горячего чая продавали его смесь с огневиски. Саша с девочками решили особо не выделяться. Когда он сказал, что в Шармбатоне учатся Вейлы, они очень сильно возжелали находиться как можно дальше от первых рядов, и даже плотно обняли его с двух сторон, гневно дыша ему в шею. Уверения Саши в том, что Вейлы, не чита Алконостом или Сирином из Ирия, не оказали никакого влияния на их решение, так что он просто смирился. Ну, право слово, смысл возмущаться, если он находится во вполне себе хорошем положении, его эстетическое чувство прекрасного не может не ликовать от ощущения прижатых к нему мягких девичьих грудей и жаркого дыхания. Только приходится гонять магию по телу, чтобы сбить градус возбуждения, гормоны сильно шалят в последнее время. Вскоре кто-то крикнул наверху, и все взгляды устремились в указанном направлении. На высокой скорости к замку приближалась, при ближайшем рассмотрении, карета. Огромная карета, запряженная огромными пегасами огромная карета. Эпатажно появились, ничего не скажешь. Лошади чуть не сбили лесничего, что подсвечивал им путь для приземления. Стоило карете остановиться напротив толпы учеников, как дверь распахнулась. На порог вышла невероятных размеров женщина, ростом она не уступала тому же Хагриду, только выглядела более утонченно. Дикий контраст, хоть они оба и полувеликаны. «Мадам Максим, искренне рад вас приветствовать». Старец подскочил к мадам, целуя ручку. Судя по эмоциям, женщина старика недолюбливает очень сильно, но еще сильнее она его опасается. «Даблдогэ, Саша и девочки тихо прыснули. «У вас тут довольно холодно. Зима близко, мадам, сами понимаете, па. Простите за отсылку», не сдержался, довольно улыбается. «Таков климат нашей родной Шотландии, мои девочки». С некоторым, даже, пренебрежением, пусть и напускным, бросила она. Из кареты стройными рядами начали выходить ученицы в шляпах, капельках и бирюзовых платьях. Сразу же мужская половина учеников, кроме самых стойких, вроде Саши, приобрели вид лихой и придурковатый. Все, согласно указу Петра Великого, Гермиона и Дафна пристально всматривались в своего жениха, но тот лишь улыбнулся и глубоко поцеловал каждую, после чего девочки успокоились. Но своими верхними выпуклостями прижиматься не перестали, понравилось, видимо, да иногда целовали в шею. Чем-то напоминает империя от профессора Моуди. «Непростительные существа?» – спросил Саша со смешком, и девочки прыснули. А сам он вспомнил первые занятия Зати в прошлом месяце. Моуди вошел в кабинет резво, будто нет у него деревянной ноги. Вообще, старый Аврор напоминал Саше побитого жизнью корсара, о которых он читал в детстве. Не хватало ему лишь попугая и капитанской шляпы. А так, все при нем, деревянный протез, повязка на глазу, только с глазом, шрамы. А если его каркающим голосом произнести «каналья» или «тысяча чертей», образ будет завершен окончательно. От такого сравнения он не сдержался и засмеялся в кулак. От профессора это не улизнуло. «Смешно, Поттер. Прошу простить, профессор. Больше не повторится». Понимая свою неправоту, в этот раз он не стал возмущаться на неправильное обращение. Не стоит быть таким расслабленным. Это может выйти боком. Постоянная бдительность. И он запустил в Сашу луч чесоточного, который тот отразил в стену. Хорошая реакция, но это еще не все, что должен уметь настоящий маг, чтобы выжить в битве с врагом. На своих занятиях я буду учить вас не просто защите. Я научу вас выживать и противостоять. А основное, и самое страшное, чему вам придется противостоять в борьбе с врагом, непростительные заклятия. Наше министерство уверено, что вам хватит и базового курса. Незаурядные идиоты, трусы несчастные, вы должны знать, чему противостоите, и Дамблдор со мной согласен. Поэтому, на своих занятиях я буду учить вас противостоять непростительным и относительно запрещенным заклятиям. Дальше начался фарс. Моуди доставал из банки пауков, спрашивал учеников о том или ином непростительном и тут же его применял к этим существам. Последней была Авада. Только один из магов смог пережить ее прямое попадание. И он сейчас здесь, среди нас. Все взгляды скрестились на Саше. Моуди же резко достал свою флягу и сделал глубокий глоток. Сравнение с корсаром стало полным. «Скажи мне, Поттер, бессмертный, профессор, ах да, как я мог забыть, новый великий князь темнейшего славянского рода, наравне с Аддамсами, Певереллами, Танатосами, Каливарта и Синдзи, рода, благословленные смертью. Скажи, князь, ты применял непростительные? Нет, не вижу в них смысла. Я знаю и более эффективные заклятия. Что-то вроде живого разложения Долохова, я прав. Это их фамильное проклятие, но да. Попадали? Нет, но на моих глазах заживо сгнил мой напарник. Согласен, это пострашнее Круция будет, он дико орал. Да и смерть ужасная. Авада милосерднее будет. А что с подчинением? Есть аналог. Совмещает в себе империя и обливеет. Жертва программируется так, как нужно заклинателю, и отпускается на вольные хлеба, пока заложенный в программу таймер или ключевое слово события не активирует спящую ячейку. Ахахаха, я слышал о таком. Во времена Второй мировой, когда нацистские солдаты вырезали своих же, а после не помнили ничего о произошедшем, даже Гриндевальд не смог найти способ отличать агентов. Получается, дело рук русских, личная разработка моего деда, он же поставил ее нашей армии в те годы. Не перестаю удивляться талантам древнего, но я, все же, проверю вас на устойчивость, империя. Все в шоке уставились на них двоих, никто не ожидал, что профессор применит непростительное к ученику. От Моуди поступила команда встать, но Саша не шелохнулся. Моуди продолжал давать команды, в то время как воздух вокруг Саши уже, видимо, глазу сгустился. На пятом приказе сжатая волна ударила в профессора, отправив его в полет в дальний конец класса. Гермиона и Дафна с нескрываемым беспокойством смотрели на своего суженого, что покрылся испариной и тяжело дышал. «Молодец, бессмертный, выстоял, не сломался», кряхтя и попердывая, проворчал Моуди. Учитесь. Вот она, настоящая защита. Если нет возможности увернуться от луча подчинения, его нужно перебороть. Сила воли. Постоянная бдительность. Только так и можно выжить. Дальнейший учебный план был прост. Моуди собрался отрабатывать на учениках Империя и заставлять уворачиваться от облегченного Круция. Не было никого, кроме Саши, кто бы не возмущался. Его мысли были совсем о другом, у него слаба защита разума. Ну и еще появилось желание встретиться с теми родами, которые назвал профессор. Как-никак, им покровительствуют подчиненные самой смерти. Я надеюсь, директор, вы сможете позаботиться о моих лошадях? Безусловно, мадам. Наш лесничий, Хагрид, сможет позаботиться о них. Учтите, мсье Хагрид, они у меня пьют только односолодовые виски. Я, это, того. Не волнуйтесь, мадам, все будет в лучшем виде. Клятвенно заверил он женщину. Может быть, снова взял слово директор, пройдете в замок? Пожалуй, мы не были готовы к таким холодам. Мои девочки замигзли. Через 10 минут воды Черного озера забурлили, и на поверхность вынырнул корабль. Все это вызвало вздохи восхищения у студентов. Вскоре корабль причалил, и по трапу стали спускаться студенты Дурмстранга. Первым шел высокий черноволосый мужчина в белом пальто и соболиной шапке. Рядом с ним вышагивал высокий, крепкий парень в форменном мундире учеников Дурмстранга. Со всех сторон стало доноситься это же крам. Но Сашу это не интересовало. В отличие от Шармбатона, Дурмстранг привез как парней, так и девушек. И когда делегация проходила мимо них, он почувствовал нечто. Такое было с ним 3 раза, и каждый раз у него появлялась будущая невеста. Но тут было немного иначе. Звериное чутье откликнулось на сородича противоположного пола. Что странно, девочки по бокам тоже немного вздрогнули и начали пристально всматриваться в толпу гостей. И скоро они нашли ту, к кому их толкала сама магия. Невысокая, но с очень аппетитной фигурой, округлыми верхними и нижними 90, бархатистой кожей, румянцем на нежных ланитах, с прямыми белыми волосами до пояса, страстными губами и яркими алыми глазами. Девушка тоже что-то почувствовала, потому что резко остановилась и начала что-то высматривать в толпе студентов. Вскоре взгляды всех 4 встретились, и так бы они и пялились друг на друга, если бы сокурсники не увели девушку в замок. Троица посмотрела друг на друга и пришла к выводу, влюбились все 3. И это было странно. Саша понимал бы, если бы его девочки начали проявлять интерес друг к дружке. Как-никак, скоро они станут одной большой семьей. Но чтобы влюбиться в постороннюю девушку, да и отклик магии был иной, и звериное чутье. Алекс, это так странно. Для 7 родов 3 сильных жен вполне достаточно. Тут что-то другое. Мой зверь отозвался на нее, да и магия, но немного иначе, чем на вас. И что делать? Поговорим с ней. Судя по всему, она также нас почувствовала. Выясним все и будем решать. Но я подозреваю влияние со стороны. И это не козни старика. Такой же волколак. Осознание пришло неожиданно. Виллис, Виллис, Междумирья великий бог, бог зимы и мудрости. Кроме того, покровитель волков-воинов, или же волколаков, а также змей. Все сходятся. Похоже, эта девушка, одна из главных его почитательниц, если не такая же его потомок, как я, Мараны. Видимо, он хочет породниться. Отказаться нельзя, не знаю. Но, раз и вы тоже почувствовали к ней, что-то, стоит ли, давайте сначала с ней познакомимся, а там уже все решим. 2 согласных кивка были дав не ответом, и троица пошла в большой зал. Шармбатонцы уселись за стол барсуков, в то время как дурмстранговцы, за змеиной. Малфой и его подпевалы уже окучивали крама, девчонки общались с его товарищами, но Сашу и девочек заинтересовала отдельно севшая компашка, общающаяся с Трейси Дэвис. В ней и сидела беловолосая. Она почувствовала приближение троицы, и в ее глазах мелькнул интерес.